Итак, суббота. В субботу утром господин Пепперминт поднялся с позаранок, сел в своей пижаме за письменный стол и начал писать письмо своему другу Понеделькусу. Пишет ему: «Дорогой Понеделькус, прошу тебя, непременно приходи ко мне в гости в следующий понедельник. Для меня это чрезвычайно важно. Если сможешь, принеси пончики, но в крайнем случае можно и без них. Я возмещу тебе все расходы. Только обязательно приходи, обязательно. С сердечным приветом, твой друг Пепперминт». И написав это письмо, господин Пепперминт вложил его в конверт, заклеил его, написал на нем адрес и быстро выбежал из дома. Госпожа Брукман, наблюдавшая за ним из окна своей спальни, покачала головой и крикнула ему вдогонку: «Доброе утро, господин Пепперминт! Как это мило, что вы бегаете по саду в пижаме!» Господин Пепперминт вздрогнул, оглядел свой наряд и, поняв, что в спешке он забыл-то одеться, тотчас же бросился назад к себе в комнату. Не прошло и 5 минут, как он снова выбежал из дома, на этот раз уже в коричневом костюме. Он промчался мимо госпожи Брукман, вежливо кивнувшей ему в ответ, и бросился к ближайшему углу, где висел этот клятый почтовый ящик. Опустив в него письмо, он вернулся домой. Но не успел он присесть на кровать, как тотчас же вскочил с криком: «Ох, и осел же я! В спешке позабыл наклеить марку!» И господин Пепперминт снова сел за письменный стол и снова написал точно такое же письмо, как под копирку. Затем, наклеив на конверт марку, он в третий раз выбежал из дома с письмом в руке. Бросив его в почтовый ящик, он зашагал к дому. Госпожа Брукман по-прежнему сидела у этого раскрытого окна. «Мне очень нравится, что вы все время порхаете взад вперед с этими письмами. Знаешь, как почтовый голубь прям!» – крикнула она ему, когда он проходил через палисадник. «И двери хлопают без конца, и калитка. Восхитительно!» Не обращая внимания на эти слова, господин Пепперминт спросил: «А придет ко мне послезавтра, во вторник, ваш племянник-то? Второгодник, что ли? О чем я знаю? Если опять не сможет решить задачку туда, наверняка придет». «А, значит, придет, говорите? Ну, отлично, во вторник придет второгодник», – запел господин Пепперминт. С веселым пением он прошел в свою комнату и запер за собой дверь. И вот теперь господин Пепперминт сидит и ждет. Он ждет той самой недели, когда в понедельник к нему придет Понедельку с пончиками в руках. А во вторник явится второгодник. В среду будет середина недели, но в четверг надо надеяться, что снова покажут фильм «Четверо против кардинала». И пусть в пятницу на репутацию фирмы, где служит господин Пепперминт, снова ляжет это черное пятно. Пусть хозяин опять потеряет ключ от конторы, к тому же не надо будет идти на службу. А в субботу вернется Субастик, и господин Пепперминт попросит его сколдовать красную кнопку для машины желаний. Господин Пепперминт уже давно придумал первое желание, которое должна будет исполнить эта машина. И он нажмет пальцем красную кнопку и скажет медленно и четко: «Я хочу, чтобы Субастик не покидал меня в следующем субботу. Я хочу, чтобы Субастик всегда был со мной. Всегда!» Вот и наступил конец рассказа.